Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Мисс Никсон, что отличает сознание Кришны от других религий? Шрила Прабхупада. В первую очередь, религия подразумевает знание Бога и любовь к Нему. В этом суть религии. Сейчас люди не получают необходимого воспитания, и потому никто не знает Бога, не говоря уже о том, чтобы полюбить Его. Люди довольствуются тем, что ходят в церковь и молятся: «Боже, дай нам хлеб наш насущный». В Шримад-Бхагаватам это называется лжерелигией, поскольку ее цель – не познать и возлюбить Бога, а извлечь для себя какую-то выгоду. Иначе говоря, если я заявляю, что исповедую какую-то религию, но не знаю, кто такой Бог, что значит «любить Его», я исповедую лжерелигию. Что касается христианской религии, то она предоставляет большие возможности для понимания Бога, но их никто не использует. Так, например, в Библии есть заповедь «Не убий», а христиане построили лучшие в мире скотобойни. Как же они могут обрести сознание Бога, если не подчиняются заповедям Господа Иисуса Христа? И это происходит не только в христианской, но и во всех других религиях. Индус, мусульманин или христианин – это просто ярлыки. Никто из них не знает, кто такой Бог и что значит любить Его. Мисс Никсон, как можно отличить истинного духовного учителя от лжеучителя? Шрила Прабхупада. Каждый, кто учит, как познать Бога и полюбить Его, является духовным учителем. Иногда бессовестные негодяи вводят людей в заблуждение. «Я Бог», заявляют они, и люди, не знающие Бога, верит им. Чтобы понять, кто такой Бог и что значит любить Его, нужно очень серьезно отнестись к этой науке. Иначе вы впустую потратите время. Итак, разница между нами и всеми остальными в том, что мы представляем единственное движение, способные действительно научить, как познать и полюбить Бога. Мы представляем науку о том, как можно познать Кришну, Верховную Личность Бога, осуществляя на практике учение Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Они учат, что наша единственная обязанность – любить Бога. Нам ни к чему просить Бога, чтобы Он удовлетворил наши нужды. Бог удовлетворяет нужды всех, даже тех, кто не исповедует никакой религии. Например, у кошек и собак нет религии. Все же Кришна обеспечивает их всем необходимым для жизни. Поэтому какой смысл докучать Кришне просьбами о хлебе насущном? Он и так дает его. Истинная религия означает учиться тому, как любить Его. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Совершенная религия учит, как любить Бога, не стремясь извлечь из этого выгоду для себя. Если я служу Богу ради какой-либо выгоды, это бизнес, а не любовь. Истинная любовь к Богу ей не могут помешать никакие материальные препятствия. Она не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Тому, кто действительно хочет полюбить Бога, ничто не в силах помешать. Кем бы вы ни были, бедным или богатым, молодым или старым, черным или белым, вы можете любить его. Мисс Никсон, правда ли, что все пути ведут к одной цели? Шрила Прабхупада. Нет. Есть четыре класса людей. Карми, джнани, йоги и бхакти. Все они достигают разных целей. Карми трудятся ради материальной выгоды. К примеру, в городе многие, не покладая рук, трудятся день и ночь, чтобы заработать немного денег. Это карми, люди, работающие ради наслаждения результатами своего труда. Джнани – это тот, кто думает, зачем мне так надрываться? Птицы, пчелы, слоны и другие создания не ходят на работу, но тем не менее тоже едят. Какой смысл упорно трудиться? Не лучше ли подумать над решением проблем жизни, проблем рождения, смерти, старости и болезни? Джнани пытаются стать бессмертными. Они думают, что, слившись с бытием Бога, не будут подвержены рождению, смерти, старости и болезням. Йоги пытаются развить в себе мистические силы, чтобы показывать чудеса. Например, йог может стать очень маленьким. Если запереть его в комнате, он сможет выбраться из нее через любое маленькое отверстие. Когда йог демонстрирует такие чудеса, его тотчас начинают считать выдающимся человеком. Правда, современные йоги просто показывают кое-какие гимнастические упражнения. В них нет никаких особых сил. Настоящий же йог обладает некоторым могуществом, но не духовным, а материальным. Итак, йоги хотят обладать мистическими силами. Джнани – избавиться от страданий, присущих жизни, а карми ищут материальные выгоды. Но бхакт, преданный, не хочет ничего для себя. Он хочет только служить Богу из любви к Нему, как мать служит своему ребенку. Служа своему ребенку, мать не ищет никакой выгоды. Она заботится о нем только из привязанности и любви к Нему. Когда вы достигаете этой стадии любви к Богу, это совершенство. Ни карми, ни джнани, ни йоги не могут познать Бога, только бхакти. Кришна говорит в Бхагавадгите: постичь Бога можно только с помощью бхакти. Кришна никогда не говорил, что его можно осознать, практикуя другие методы. Нет, только с помощью бхакти. Если вы заинтересованы в том, чтобы познать Бога и полюбить Его, то должны встать на путь преданного служения. Никакой иной метод вам не поможет. Мисс Никсон, каким же изменениям подвергается человек на пути Шрила Прабхупады? Никаким. Ваше изначальное сознание – это сознание Кришны. Сейчас ваше сознание покрыто толстым слоем грязи. Необходимо очистить его и тогда это будет сознанием Кришны. Наше сознание подобно воде. Вода по природе чиста и прозрачна, но иногда замутняется. Если вы отфильтруете от воды всю грязь, она снова станет чистой, прозрачной. Мисс Никсон, тот, кто пришел в сознание Кришны, лучше ли он справляется со своими обязанностями в обществе? Шрила Прабхупада. Да. Вы можете видеть, что мои ученики не пьяницы, не мясоеды. И с физиологической точки зрения они очень чисты. Они никогда не болеют серьезными болезнями. На самом деле отказ от мяса даже не имеет отношения к сознанию Кришны. Это признак цивилизованного человеческого общества. Бог дал в пищу человеку много всего. Прекрасные фрукты, овощи, злаки, превосходное молоко. Из молока можно приготовить сотни питательных блюд. Просто никто не владеет этим искусством. Вместо этого люди содержат большие скотобойни и едят мясо. Их нельзя даже назвать цивилизованными. Нецивилизованный человек убивает несчастных животных и поедает их. Цивилизованные люди владеют искусством приготовления питательных блюд из молока. Например, на нашей ферме Нью-Вриндаван в Западной Вирджинии мы готовим сотни превосходных блюд из молока. Все гости удивляются, как из молока можно приготовить такие прекрасные блюда. Кровь коровы очень полезна, но цивилизованный человек употребляет ее в виде молока. Молоко – это не что иное, как видоизмененная кровь коровы. Молоко можно превратить в разные продукты – йогурт, творог, ги, топленое масло и так далее. А сочетая эти молочные продукты со злаками, фруктами, овощами, можно приготовить сотни блюд. Это называется цивилизованной жизнью. Цивилизованный человек никогда не станет убивать животное и потом есть его плоть. Невинная корова просто ест траву, данную Богом, и обеспечивает нас молоком, за счет которого мы можем жить. Неужели вы думаете, что перерезать корове глотку и поедать ее плоть – это признак цивилизации? Мисс Никсон, нет, я полностью согласна с вами. Но меня интересует еще одно. Можно ли воспринимать веды не только буквально, но и символически? Шрила Прабхупада. Нет. Их нужно воспринимать такими, какие они есть, а не символически. Вот почему мы написали Бхагавад-гиту, как она есть. Мисс Никсон, пытаетесь ли вы возродить на Западе древнеиндийскую кастовую систему? Ведь в Гите упоминается кастовая система. Шрила Прабхупада. Где в Бхагавад-гите упоминается кастовая система? Кришна говорит, по качествам людей и роду их деятельности я разделил человеческое общество на 4 класса. Например, вы знаете, что наряду с инженерами в обществе есть врачи? Неужели вы будете утверждать, что они принадлежат к разным кастам? Одни к касте инженеров, другие врачей. Нет. Если человек прошел подготовку в медицинском институте, Вы признаете его врачом. А того, у кого есть диплом инженера, вы признаете инженером. Аналогичным образом Бхагавад-гита определяет четыре класса людей в обществе. Класс высокоразумных людей, управляющий класс, производительный класс и класс простых рабочих. Это естественное разделение общества. Например, один класс – это люди, наделенные большим разумом. Но чтобы действительно отвечать требованиям, предъявляемым к людям первого класса, они, как говорится в Бхагавад-гите, должны получить соответствующее образование, подобно тому, как разумный юноша, чтобы стать квалифицированным врачом, должен закончить институт. Поэтому в движении сознания Кришны мы учим разумных людей тому, как контролировать ум, как овладеть чувствами, как стать правдивым, как поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту, как стать мудрым, как применять свои знания на практике и как обрести сознание Бога. Все эти юноши, показывает на сидящих учеников, обладают первоклассным разумом. И сейчас мы учим их правильно его использовать. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» в это же время в наших следующих передачах.